Глава вторая. Красотка Коко. Салон «Шанталь» располагался в квартале Море, на самой элегантной улице Парижа, улице Сен-Антуан. Тротуары там блестели, словно их начистили воском, а в тени деревьев прятались изящные кованные столики уличных кафе. Там находился и полицейский участок, хорошо знакомый котам-детективам. Чтобы не привлекать внимание жандармов, мяуки решили прокрасться под столиками кафе. Коты лавировали под ногами у официантов с удивительной ловкостью. А надо сказать, что у полицейских была одна скверная привычка – повсюду брать с собой собак. Коты называли их слюнтяями или пустолайками. Удивительное дело. По неизвестной причине жандармы Парижа питали странную любовь к вечно тявкающим, задиристым и бестолковым псинам. А ведь разумнее было бы доверять более сообразительным и, будем смотреть правде в глаза, куда более опрятным котам. Например, у инспектора Рампье, его недавно перевели на работу в этот полицейский участок, была самая несносная пустолайка на свете. Здоровенный бульдог по кличке Кошмар. «А я кошмара не боюсь», — заметил Додо. «Когда на набережной Сены устроили облаву, он, едва увидев меня, пустился на утек». «Сдается мне, что он сбежал от твоего запаха тухлой барабульки», — усмехнувшись, мяукнул Луноброд. Бродяга хотел ответить что-то в том же духе, но вдруг раздался крик Жозефины. «Берегись, Додо!» Марсельезыч вовремя отскочил в сторону. Острый каблук едва не пронзил его хвост. Туфелька на шпильке принадлежала молодой даме в красной шляпке, которая одиноко сидела за столиком и с отрешенным видом потягивала черничный сок безо льда. «Клянусь своими усами», — пробурчал Додо, — «еще чуть-чуть, и этот каблук продырявил бы мне хвост». «Ну и ну», — воскликнул Луноброд, наморщив нос, — «и зачем только люди носят туфли с шилом на подошве? Так и до беды недалеко». После этой маленькой заминки наши коты, наконец, добрались до знаменитого салона «Мадемуазель Шанталь». Элегантное заведение манило золоченой вывеской и роскошной витриной, сквозь которую был виден просторный салон, пол из мрамора, солидное кожаное кресло, мебель из красного дерева и огромные сверкающие зеркала. На улице было светло, но в зале горели тысячи ламп. Их лучи освещали изящные прически красавиц, клиенток салона. Тут из парадного входа выскользнула грациозная кошечка. Ее модная темно-серая шубка отливала лиловым блеском, словно небо перед грозой. Глубокие глаза вспыхивали оранжевым светом, а по повадкам было видно — эта кошка привыкла к роскоши. «Ко-ко!» — окликнула ее Жозефина. «Я как раз тебя ищу!» Кошка-модница удивленно распахнула глаза. «Жозефина? Вот так сюрприз! Как поживаешь? И что за благородные коты рядом с тобой? Видимо, друзья из чердачного клуба, о котором ты так часто рассказывала». «Именно так, дорогая моя!» — промурлыкала Жозефина. «Это мистер Луноброд». «Приятно познакомиться», — воскликнул черный котяра и церемонно поцеловал лапку Коко. «А это малыш Помпончик», — продолжила Жозефина, указывая на котенка. «Привет!» — сказал Помпончик, озираясь и высматривая, с чем бы поиграть. Затем он увидел, как сверкает шерстка Коко, и воскликнул. «Ух ты, миух ты! Не шубка, а просто блеск! Ты вылитый морской котик!» Коко подскочила от изумления, но тотчас взяла себя в лапы. «Хм, спасибо, дорогой. Думаю, что это был оригинальный комплимент». «А вот и Додо Марсельезыч», — сказала Жозефина, представляя последнего друга. Додо хотел что-то сказать, но язык у него почему-то прилип к горлу, и бродяга смущенно закашлялся. Хорошо еще, что коты не краснеют, иначе Додо стал бы пунцовым, как рак. «Приятно познакомиться, месье Марсельезыч», — ответила Коко с очаровательной улыбкой. «Любопытно. Мне кажется, что я вас где-то уже видела. Может, на прошлой неделе в отеле «Риц»? На вечеринке у мадемуазель Безумаль?» «Очень может быть», — усмехнулся Луноброд. «Додо был тем самым типом, который угодил головой в мусорный бачок». «Ай-яй-яй-яй!» — молниеносным движением марсельезочку снул Луноброда за хвост. «Эй, ты чего?» — зашипел Луноброд, потирая рану. Но бродяга не удостоил его взглядом. Он был очарован, прекрасный Коко. Красавица-кошка провела котов в салон. Воздух в помещении благоухал нежными духами, ароматами пудры, ванили и талька. За главным залом находился коридор. В комнатах, что располагались по обе стороны коридора, мадемуазель Шанталь проводила процедуры красоты и хранила косметические товары. «Идите за мной», — позвала Коко. «Я отведу вас туда, где мы сможем спокойно поговорить». И она проводила котов в небольшую комнатку, заваленную тюками с одеждой. В глубине виднелся низкий туалетный столик с большим зеркалом и огромной сумкой, полной косметики, расчесок и кремов. «Итак, чем я могу вам помочь?» — спросила Коко, посматривая на свое отражение в зеркале и поправляя усики. «Моего друга Луноброда пригласили на важный праздник, поэтому он хотел бы привести в порядок свою шубку», — объяснила Жозефина. «Ну, а Додо, как ты уже сама заметила, нуждается, скажем, в радикальной смене имиджа». «Да», — задумалась Коко, осматривая бродягу от ушей до хвоста. «Должна признать, что стиль уличного кота всегда был в тренде. Но накладные шрамы и духи из тухлой рыбы давно вышли из моды. Да-да, этот образ уже ушел в прошлое. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем. Уверена, что вам понравится». От этих слов Марсельезыч буквально потерял дар речи. Во-первых, все его шрамы, не говоря уже о рыбном запахе, были самыми настоящими. И потом еще никто и никогда ему не говорил, что он ушел в прошлое. Да и что бы это значило? Додо и сам не знал, обижаться ему или радоваться. Бродяга и ахнуть не успел, как Коко накинула на его шею мохнатое полотенце и обрызгала одеколоном от макушки до лап. Затем она принялась расчесывать клочковатую шерстку кота, виртуозно орудуя щеткой, зажатой в зубах. «Послушайте!» — Додо, окутанный одеколонным облаком, попробовал прикрыть нос лапами. «Это что за штука?» Вместо ответа Коко намазала его мордочку кремом от морщин, а на глаза шлепнула два ломтика огурца. «Мадемуазель, прошу прощения, но...» Пытался протестовать Марсельезыч. Увы, Коко была неумолима. Она целиком погрузилась в работу. Взяв сразу два пинцета, кошка принялась выщипывать кустистые брови Додо. «Ой, ай-ях! Клянусь своим хвостом, я больше не выдержу!» — выкрикнул бродяга. Тем временем Луноброд, Жозефина и Помпончик катались по полу от смеха. «Потерпите, месье Додо», — любезно сказала Коко. «Красота требует жертв. Даю лапку на отсечение, что после сеанса в нашем салоне ни одна кошка не останется к вам равнодушной. Впрочем, вы и без того такой очаровашка». Услышав это признание, Додо замер. Все сердитые слова застряли у него в горле, словно куриные косточки. Ему оставалось лишь хранить молчание и терпеть из последних сил, пока Коко не закончит свою работу. В конце сеанса, который показался бродяге вечностью, красавица-кошка воскликнула: «Вот и готово! Теперь вы настоящий денди, месье Додо!» «Дэнди! Дэнди!» — эхом повторил Помпончик. Он был рад вернуть словечко, которое недавно выучил. Додо уселся перед зеркалом и опасливо покосился на свое отражение. Коко оказалась мастером своего дела. Результат был впечатляющим. Впервые в жизни Марсельезыч увидел, что у него мягкая, как шелк, шерстка и изящные усики, закрученные вверх. Перед ним сидел важный и элегантный кот, а обгрызенное ухо даже придавало ему особый шарм. «Однако, ай да бродяга, ай да красавчик!» — восхищенно сказал Додо, крутясь перед зеркалом так и сяк. «Могу ли я вас отблагодарить, мадемуазель Коко?» Замялась красавица-кошка. «Откровенно говоря, да, месье Додо. Я бы хотела попросить вас об одном одолжении». Мистер Луноброд, который до этого беспрестанно смеялся, вдруг стал серьезным и навострил уши. «Жозефина говорила, что вы — лучшие коты-детективы во всем Париже», — продолжила прекрасная Коко. «А я никак не могу разгадать одну тайну». «Меня рыбой не корми, только дай разгадать тайну», — обрадовался Додо, которому не терпелось показать, на что он способен. «Тогда, надеюсь, вы сможете мне помочь», — вздохнула кошечка. Затем она покачала головой и начала свой рассказ. Каждый вечер после захода солнца мадемуазель Шанталь закрывает салон и уходит домой. Но вот уже целую неделю по утрам она застает странную картину. По салону будто ураган прошелся. Всюду видны следы от ботинок, которые кто-то пытался стереть. Вещи сдвинуты с мест, а по полу разбросаны бумажки, от которых подозрительно пахнет селедкой. «И вправду странно», — заметила Жозефина. «Похоже, по ночам туда кто-то наведывается», — сказал Луноброд. «Мое кошачье чутье подсказывает, что этот кто-то — человек». «Не может этого быть», — возразила Коко. «Это же просто салон красоты. К тому же каждый вечер мадемуазель Шанталь уносит дневную выручку домой». Она и сама заметила, что кто-то повадился ходить в салон и заявила об этом в полицию. Полицейские тут бессильны, ведь из салона не украли ровным счетом ничего, даже флакончика духов. На двери никаких признаков взлома. Словом, загадочная история. Пробормотал Додо. «А полицейский, который сюда приходил, часом не тощий тип с огромными усами. Именно он», — подтвердила Коко. «А с ним случайно не было слюнявой псины, не слишком сообразительной на вид», — продолжила Жозефина. «Как раз была». «Тогда все понятно. Это инспектор Рампье и его бестолковый пес-кошмар», — заключил Помпончик. «Разумеется, они ничего не нашли. Это же два балбеса!» Мистер Луноброд встал на задние лапки и обвел взглядом комнату. Затем он переглянулся с Жозефиной, Додо и Помпончиком и кивнул. «Все! Решено!» — мяукнул черный кот. «Сегодня вечером, как только салон закроют, мы спрячемся внутри. А коли чужак захочет проникнуть, мы его сразу цап-царап!»